Огонь был первоначально задуман как сборник рассказов, поэтому композиция не очень строга, и последовательность глав несколько раз менялась. Главное в построении романа не порядок чередования эпизодов, а непрестанный и неотвратимый рост подавленности солдат, вызванный усталостью, невыносимыми условиями жизни, постоянным ощущением ужаса, ежедневным столкновением с абсурдностью происходящего. Все это давит на сознание несчастных людей, и это тягостное чувство, благодаря таланту писателя, передается читателям. Автор придерживается не столько хронологического, сколько тематического принципа повествования, строя свое произведение и как роман, и как поэму. К этому, впрочем, Барбюс стремился во всех своих книгах. Каждая глава косвенно связана с рассказом о предшествующих и последующих событиях. Чередование эпизодов передает нарастание ужаса и подавленности, но при этом эпизоды дополняют друг друга, будучи непохожими по содержанию. Описания сменяются разговорами солдат, сцены отдыха, картинами изнуряющей работы, фронтовые эпизоды – тыловыми, конкретные проблемы – философскими раздумьями, и все это вместе создает полную и многогранную картину войны. После знакомства с солдатами взвода и с их жизнью в окопах, главы 2, 3, 4, мы видим их на отдыхе, главы 5, 6, внезапно прерванном выступлением, глава 7. Вернувшись в окопы, солдаты слушают рассказы своих товарищей, побывавших в тылу, главы 8 и 9. После рассказа о расстрелянном солдате, глава 10, следуют эпизоды повседневной жизни на стоянке, главы 11, 14, 15, 16, и на передовой, главы 12, 17, 18. Повествование о жизни взвода перебивается очень важной для автора беседой с солдатами о военной литературе, глава 13, которая не случайно помещена в самом центре книги. После 13 главы повествование неуклонно двигается к финалу, прерываемой лишь короткой увольнительной, 22 глава, бомбардировка, 19, огонь, 20, перевязочный пункт, 21, работа, 23 и, наконец, заключительная глава «Заря». Рассмотрим эту композицию подробнее. Эпизоды сменяются по принципу контраста, полностью раскрываясь лишь один на фоне другого. Эпизоды соединяются, сочетаются, оттеняют друг друга, как при монтаже кинофильма. Барбюс писал по поводу главы «Привычка», 6, в письме от 30.09.1916 года. «Хочется показать, что солдат, кочуя из деревни в деревню, все же иногда врастает в чужую жизнь, свыкается с нею, если чуть подольше с ней соприкасается. На этом я хочу построить небольшую идиллическую главу, которую резко оборвет погрузка, отъезд в неизвестность». Первая страница, 150-я. Сходным образом глава «Арговаль», 10-я, где говорится о казни по Алю, все свое трагическое звучание приобретает лишь после «Великого гнева», 9 глава, клеймящего тех, кто окопался в тылу, и штабных вояк. Главы «Перевязочный пункт», 21, и «Работа», 23, как бы обрамляют главу «Прогулка», 22, создавая разительный контраст между тыловой жизнью и жизнью фронтовиков. Повествование развивается не по хронологическому принципу, можно скорее говорить о развитии мысли произведения, а нарастании эмоционального накала. Еще Ромен Ролан отмечал, что от «Видения до зари» роман развивается как симфония, где тема, только намеченная в прологе, получает свое полное завершение в эпилоге. Эти две главы действительно определяют всю композицию романа. В прологе лихорадочное состояние больных и разразившаяся гроза вызывают пророческое видение грядущей войны с ее неисчислимыми страданиями и жертвами. Затем автор показывает войну с точки зрения солдат, еще до конца не разбирающихся во всем происходящем. Повергнутые в пучину ужасные катастрофы, подавленные страданиями и усталостью, попавшие в эпицентр событий, смысла которых они не понимают, люди и не пытаются вначале ничего понимать. Но постепенно они прозревают. Читатель видит, как в каждой последующей главе, сталкиваясь со все большими страданиями и лишениями, солдаты все яснее осознают происходящее. Развитие их взглядов дается в книге точно и без всякой назидательности. Каждая глава прибавляет новый камень к грузу, тяжесть которого в конце концов становится для людей невыносимой. По мере того, как автор разворачивает картины жесточайших испытаний, через которые проходят солдаты на фронте, в окопах, на стоянках, в отпусках, в госпиталях, под огнем перестрелок и бомбежек, на перевязочных пунктах и земляных работах на передовой, напряжение становится невыносимым. Читателю хочется закричать вместе с героями романа «Довольно! Довольно!». Таким образом, автор наглядно показывает первое, пока еще смутное, пробуждение сознания. Все происходящее свидетельствует, что война становится невыносимой для солдат, и что эти нечеловеческие испытания должны неминуемо вызвать тревожное сомнение и перелом в сознании. Ад войны и разгул стихий достигают своего апогея в главах «Бомбардировка», «Огонь», «Перевязочный пункт», «Прогулка», по контрасту, «Работа». В главе «Заря» над апокалиптической картиной потопа, над истерзанной землей, над людьми, погруженными в невыносимые муки, поднимается величественное символическое видение. «Заря» — символ более конкретный, чем пророческое видение в начале книги. Но эти последние страницы связаны с прологом, они продолжают его. «Заря» — это свет, возникающий в сознании будущих борцов за мир, очищение, рождающееся из пережитых жесточайших испытаний. Люди произносят первые слова надежды. Можно, следовательно, говорить о постоянном нарастании в романе эмоционального накала, что достигается многообразием эпизодов, их перекличкой и контрастными противопоставлениями. Все это придает роману эпический характер. Эпическое дыхание чувствуется уже в первой главе, когда в санатории больных, потрясенных объявлением войны, посещает пророческое видение. Эти провидцы, зрители, различают в грозе на вершине Монблана прообраз надвигающейся резни народов. Но в их видениях есть и предчувствие зари, надежды, которая родится из этого апокалиптического ужаса. И вот в зловещих отсветах грозы разверзается широкая лиловая долина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки. Они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты. Но 30 миллионов рабов, ошибочно, преступно брошенных друг против друга в эту войну, в эту грязь, поднимают головы. И на их человеческих лицах, наконец, появляется выражение воли. Главная тема книги – предвидение бедствий грядущей войны и пробуждение сознания солдат – задано таким образом уже в первой главе, которая становится поразительным по своей силе символическим обобщением романа. Эпический характер этих страниц чувствуется и в мрачных картинах толп, ринувшихся истреблять друг друга, и в светозарном пророчестве грядущего единства миллионов людей. Эти начальные страницы определяют характер всей книги. От них тянется нить к эпизодам второй части романа, где описываются перемещения людских толп, море огня и свинца, мир в пламени и дыму, будничная сторона войны с ее чудовищным нагромождением раненых и умирающих. Дождь заливает бескрайние поля сражений, словно новый всемирный потоп. В этом библейском хаосе неодушевленная природа как бы обретает свою собственную таинственную жизнь. Она кажется более одушевленной, чем люди, обреченные на тупое существование, люди, которых она безжалостно поглощает. Поразительные по силе картины солдатской жизни дополняются пророческими словами о пробуждении человеческого сознания. Отупевшие от усталости, подавленные силой стихий и тяготами войны, замученные нескончаемыми страданиями, солдаты, пройдя через все эти бесчеловечные испытания, становятся мудрее, поскольку начинают понимать смысл событий, ранее скрытый от них. Правда пережитых страданий дает им понимание правды будущего. В основе эпопеи всегда лежит мысль о величии человека. Есть это и в «Огне», хотя персонажи романа и не назовешь героями. Персонажи «Огня», ясно осознающие, что война – подлая штука, не являются героями в классическом смысле этого слова. но им присущ особый героизм, основанный на их способности выстоять и их способности понять. Эти люди, никому неведомые герои, не ищущие почестей, они совершают свой ежедневный подвиг благодаря привычке, чувству локтя. Это обычные люди, которых война превращает в единое существо с эпически великой душой, являющейся обобщением, символом. Существенно, однако, что люди, о которых идет речь, сохраняют свое человеческое разнообразие темпераментов, чувств, воспоминаний, жизненного опыта, реакций. Если взвод из романа «Огонь» — это микрокосм войны и воюющего человечества, то не столько благодаря своей неоспоримой общности, сколько благодаря неповторимости каждого из солдат. Протагонисты романа вырастают до символов именно потому, что они реальны и узнаваемы. Эпическое и реалистическое соединено в одном произведении в образах, тем более вечных, чем более они узнаваемы и правдивы. Эпопея опирается на реальность и преображает ее. Итак, «Огонь» можно назвать реалистической эпопеей. Но такое определение, и простое, и парадоксальное, затрагивает весьма важную проблему, которую Анри Барбюсу так или иначе пришлось решать. Как сочетать эпопею с реализмом? Как примирить художественный вымысел с жизненной правдой? Ибо эпическая форма и реалистически описываемая повседневность не могут существовать в книге независимо друг от друга. «Огонь» — единое произведение, где вымысел рождается непосредственно из военной действительности. Присмотримся к этому внимательнее. Амальгаму вымысла и реальности создает уже сама композиция книги. Праведческие главы «Видение» и «Заря» с их философскими размышлениями обрамляют центральные страницы романа и придают всем его эпизодам, даже наиболее прозаическим, очевидное символическое значение, что как раз и характерно для эпопеи. Художник возвышает военную повседневность до символа. После главы «Видения» читатель погружается в гущу солдатского быта. С первых строк книги он переносится в иной, странный, далекий и одновременно близкий и понятный в своей обыденности мир. Читатель верит в этот мир, поскольку он населен знакомыми ему людьми. Он сам как бы оказывается скованным одной цепью с каторжниками войны. Привычная жизнь в тылу уже далеко. Завораживающее действие книги проистекает именно из сочетания необычного и привычного, близкого и далекого. Успех Барбюса в том, что он сумел создать художественную реальность, где обычная для эпического произведения исключительность ситуации, вместо того, чтобы перенести читателя в выдуманный романтический мир, погружает его вместе с персонажами романа в обыденную повседневную жизнь. Благодаря этому в книге возникает единственное в своем роде сочетание апокалиптического и житейского. Противопоставление индивидуального и общего, случайного и типичного сливается, в конце концов, в единый эпический поток. До «Огня» мало кто пытался переплавить пережитое в эпическое, выявить величие повседневной реальности. Вот почему, разрушая фальшивое величие, с которым обычно изображали войну, Анри Барбюс смог создать эпическое произведение «Огонь» — реалистическая эпопея о народе на войне. Продолжая сравнительное рассмотрение газетного варианта и окончательного текста романа, мы приходим к вопросу о стиле. Ведь существенные различия двух вариантов связаны отнюдь не только с композицией. С самого начала публикации романа в газете Анри Барбюс стал получать поздравления и от гражданских лиц, и от Пуалю. Период, когда роман публиковался в газете, важный этап в становлении окончательного текста. За эти месяцы расширился жизненный опыт писателя. И это, конечно, сказалось на работе над произведением. Барбюс за время своего пребывания в госпитале заканчивает некоторые главы романа, исправляет страницы, опубликованные в «Эвр», кое-что меняет и добавляет. Готовя отдельное издание, он пишет две новые главы, добавляя в общей сложности около 2000 строк. Цифра достаточно внушительная. Отголоски этой работы над книгой мы находим в его письмах к жене. Если роман в основном был написан за 6 месяцев, то окончательная редакция была готова лишь в декабре 1916 года. За это время Анри Барбюс лучше узнает фронтовую жизнь, госпитальный быт. Читая отдельные выдержки знакомым, он проверяет мысли, высказанные в романе, сопоставляет свои выводы с письмами солдат. Он углубляет и развивает написанное им ранее. Таким образом, этот период жизни Барбюса очень важен. Можно ли наметить основные направления, по которым шла работа над книгой, включавшая самые разные изменения, от замены отдельных слов до добавления или сокращения целых глав? Нам представляется, что здесь различимы три тенденции. Во-первых, Барбюс делает более или менее пространные вставки, уточняя описание солдатского быта. Добавляет куски жизни, увиденные им в госпиталях, уже после публикации газетного варианта. Во-вторых, Барбюс восстанавливает все жаргонные или грубые выражения, выкинутые газетой «Эвр». Он мало что прибавляет, но то тут, то там мелькают отсутствовавшие прежде народные словечки и обороты, включенные в книгу за их живописность и образность. Вот разъяренный Ламюс поносит повара Пепера. «Я бы им показал», — ворчит Ламюс, — «они бы у меня живо повскакали с постели, я бы трахнул их башмаком по башке, схватил бы их за ноги». Страница 16. В общем, все изменения стиля направлены на то, чтобы сделать язык книги образнее и красочнее. Барбюс — хороший стилист. Подобно Ганкурам или Жюлю Ренару, он художник слова. Его стиль богат, импрессионистичен, ему свойственны меняющиеся ритмы, неожиданные обороты, словесные находки, непосредственность. Вся эта поэтическая мозаика позволяет писателю рисовать яркими, сильными мазками. Язык огня богат образами. Их рождают настроение, жест, мысль, воспоминания, пейзаж, описание самой прозаической и банальной действительности. Причем Барбюс не просто украшает свой стиль. Сравнения, метафоры помогают наиболее точно во всех подробностях воспроизвести реальность. Отчаявшийся Патерло ищет свой разрушенный дом. Он в отчаянии ломает руки, еле стоит на ногах среди щебней и досок. Он ищет то, что было в его доме, уют, затененных занавесками комнат. Все это развеяно по ветру. Затерянный на этой заваленной обломками долине, которая лишена всяких примет, он смотрит в небо, как будто там можно что-нибудь найти. Страница 97. Образ у Барбюса всегда служит раскрытию идеи. Так трагедия людей оттеняется картинами природы. Например, в окончательной редакции после главы «Собака», действие которой происходит в разгар зимы, Барбюс помещает главу «Портик», где весеннее возрождение природы рождает в душах людей призрачную надежду и приносит им обманчивую радость. Автор вводит эту тему весеннего возрождения не ради красивых описаний, не для уточнения хронологии рассказа, а ради психологической правды повествования. Надежда на окончание войны ощущается сильнее в момент прихода весны, пробуждения природы. Люди возрождаются к радости. Но все это только мираж, обман. Им предстоит по-прежнему мокнуть под ливнями, барахтаться в грязи, мучиться от усталости, погибать от неумолимой жестокости войны. Таков конец Патерло, на лице которого автор только что видел отсвет этого возрождения. Смерть Патерло воспринимается еще трагичнее по контрасту с чувством радости и надежды, рожденным в сердцах людей солнцем и весенним пробуждением природы. Поэтичность здесь подчеркивает трагическую иронию происходящего. Посвятив свой дар описанию реальной действительности, автор-плакальщиц по-прежнему остался поэтом, но его поэтическое дарование окрепло и углубилось, а изображение реальности приобрело с помощью поэзии большую глубину. Поэтичность огня прежде всего в живописности языка. Барбюс обладает неподражаемым даром художественного видения. Он умеет мастерски описывать людей и мир. Фуят моется под дождем. Барбюс добавляет, его впалые щеки покрылись белоснежной бородой, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь. Страница 84. Описания не просто живописны, они образны. Это особенно ярко проявляется в картинах сражений. Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за сложными маневрами двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки. Вокруг них в небесной лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега среди жаркого дня. Страница 89. Такие описания, не навязывая читателю точку зрения автора, бросают, тем не менее, на происходящее некий дополнительный отблеск, сообщает ему нечто вроде четвертого измерения. Рассказ становится более насыщенным, впечатляющим, значительным. Поэтичность огня, служащая наиболее полному выражению реальности, поднимается до выражения общечеловеческих истин, более глубоких и значительных, чем описание отдельных правдивых эпизодов и событий. Вот почему «Огонь» — книга поразительной правдивости, все же не документальный очерк о войне. Это книга поэзии и правды, поэма гуманизма, поэтичная книга, созданная автором «Ада». Стиль ее безыскусен, правдив и естествен. Поэтичность рассказа раскрывает души солдат, правду их мыслей и чувств, не нарушая общего объективного тона повествования. Кажется, что нет ничего проще, нет ничего ближе к сути событий, ничего правдивее, чем эта реалистическая поэзия. Она возникает естественно, без видимых авторских усилий. Благодаря писателю солдаты становятся поэтами, они как бы поднимаются над собой. Но это не насилие над героями, а их преображение. Поэтому читатель не ощущает никакого нарушения правды. Это и есть безупречное искусство. Здесь мы подходим к третьей тенденции, проявившейся в процессе работы Барбюса над текстом романа. Он стремится избавиться от многословия, от повторений, напыщенности, короче говоря, от всего, что может нарушить естественную правдивость рассказа. Вот пример такого рода сокращений. Во второй главе Барбюс передает анекдотические случаи из военной жизни, которые рассказывают друг другу солдаты, чтобы убить время. Стремясь сделать текст книги убедительнее, а язык строже, Барбюс вычеркивает следующий кусок. «Он меня страсть как терпеть не мог, не удавалось ему меня застукать. Как-то...» Далее следует сбивчивый рассказ о споре солдат из-за места на подоконнике и о хитрой проделке рассказчика. «Ну, а я молчу, отсиживаюсь в своем углу, слышу, унтер кричит, если я найду что-нибудь у типа, что сидит на окне, я сверну ему шею. Я знал, что если старик узнает правду, он все тут перевернет вверх дном. Так и вышло. Меня крикнули. Я вышел тогда вперед, и тут им пришлось выслушать все. Ты знаешь, я люблю резать правду матку. Если у меня накипело, то мне надо все это на кого-нибудь вылить. Лучше меня не задевать, а то уж ничего не поделаешь». А у нас был парень, так все боялись к нему подходить. Я, бывало, схлестнусь с ним спорить. Стоило выслушать, как-то сплав поэтичности и грубых обыденных выражений, фотографической точности и художественности, символики и репортажа придает стилю романа исключительное своеобразие, корни которого в неизменной гармонии между правдоподобием и выразительностью. Это тем более удивительно, что все художественные приемы скрыты, или, вернее, растворены в естественной непринужденности рассказа, поставлены на службу правдивости повествования. Именно этого и добивался Барбюс, редактируя текст романа. «Огонь» — это грубые солдатские разговоры, кошмары военной действительности на фоне предельной сдержанности повествователя. Так в главе «Арговаль», добавленной Барбюсом, нет описания казни солдата, которого расстреляли, чтобы устрашить других солдат. Рассказчик говорит только о том, что было после казни, причем рассказывает не он сам, а сержант. Автор не стремится выразить свое возмущение этим событием. За него скупо, но недвусмысленно говорит документ. Саркастическая надпись, которую солдаты прибили на столбе на месте расстрела, сходным образом описывает Барбюс природу. С самых первых строк романа, отдавая предпочтение не географической и научной точности, а эмоциональной силе и экспрессивности описаний, пропущенных через призму человеческого сознания. И вот в зловещих отсветах грозы, под черными, взлохмаченными тучами, нависшими над миром, как злые духи, разверзается широкая лиловая равнина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки. Они цепляются за землю, они измараны, облеплены илом, словно чудовищные утопленники. Это солдаты, изрезанные длинными параллельными каналами, изрытые ямами, полными воды. Равнина непомерна, и погибающим нет числа. Страница 7. Глава «Видение», где встречаются эти своеобразные описания образы, появилась лишь в окончательном варианте романа. Здесь как бы сконцентрирован страшный мир, в котором будут жить герои книги, мир, который будет затем постепенно раскрываться на страницах романа. Автор не дает описания природы в классическом смысле слова, он не заботится ни о живописности, ни о местном колорите. Перед нами три неизменные вечные стихии – земля, небо, вода, которые взаимодействуют между собой и, наконец, сливаются в единое целое в последней главе книги. Земля – пустынная, бесконечная равнина, изрезанная сетью хаотических линий. С неба блеклый, тусклый свет струится на черные, белые, серые предметы. Более яркие краски возникают по контрасту только при описании тыла, стоянки, призрачной весны. Вода затопляет землю, разливаясь бескрайним морем, превращая окопы в каналы, разжижая даже небо, уподобляя все зловещей декорации всемирного потопа. Рисуя неземную эту апокалиптическую картину, автор жертвует мелочами, деталями ради создания грандиозного целого. Огонь – произведение искусства, поэма, эпопея, но прежде всего это современный роман, в котором автор использовал все возможности художественного творчества для создания мира реального и одновременно поэтического, мира со своим временем, своим пространством, своими героями. Понятие, которое, на наш взгляд, наиболее точно выражает современность стиля Барбюса, это соответствие. Соответствие средств и цели, характеров персонажей и их языка, жизни и вымысла, соответствие изображаемой реальности и художественных приемов. Огонь – образец точности восприятия и осознания сущности происходящего. Огонь – роман современный и вечный, который был и останется правдивым благодаря тому, что он произведение искусства. Реализм всегда освещал творческий путь Анри Барбюса. Мы старались показать развитие этого реализма, проследить историю создания огня, движение романа к простой и великой правде, которую Барбюс сумел увидеть и понять. Мы старались показать сложный путь развития творческой мысли писателя, глубокую взаимосвязь художественной литературы и жизненной правды.